12 апостолов. Тот факт, что только один из апостолов предал Иисуса, является красноречивым свидетельством обаяния и праведности его земной жизни. Несмотря на то, что время от времени он вдребезги разбивал надежды своих апостолов и не оставлял камня на камне от любого их устремления к собственному возвеличению. Апостолы узнали от Иисуса о Царстве Небесном, а Иисус узнал от них о Царстве Человеческом, человеческой природе в том виде, в котором она существует в этом мире и других эволюционных мирах времени и пространства. Эти 12 мужчин представляли разные типы человеческого темперамента, и образование не сделало их одинаковыми. В жилах многих из этих галилейских рыбаков текло немало языческой крови в результате принудительного обращения языческого населения Галилеи в иудаизм за 100 лет до того. Было бы ошибкой считать апостолов абсолютно невежественными и необразованными людьми. Все они, за исключением близнецов Алфеевых, были выпускниками синагогальных школ, хорошо знали Писание иудеев и обладали многими самыми современными познаниями той эпохи. 7 из них закончили синагогальные школы Капернаума, и во всей Галилее не было лучших еврейских школ. Когда ваши письменные свидетельства называют их невежественными и необразованными, это означает лишь то, что они были простыми людьми, не обученными доктринам раввинов и не владеющими методами раввинского толкования писаний. У них не было так называемого высшего образования. Сегодня их наверняка посчитали бы необразованными, а в некоторых слоях общества даже некультурными. Ясно одно – не все они прошли жесткую, стандартную программу образования. С юношеских лет каждый из них учился жить самостоятельно.